Глава 59. Дом пусть и с трудом, но пришел в себя. Сначала он подумал, что находится где-то в чистилище и ждет того, когда его душу утащат во тьму. И падший скажет свое судейское слово, но нет. Видимо, для этого было еще слишком рано. А то, что он принял за сумрак чистилища, на самом деле было строительной пылью, плотной завесой, застывшей в воздухе. Учитывая, что потолок над головой казался дальше, чем прежде, Алекс понял, что находится на первом этаже клуба. В руках он все еще сжимал посох, ну или то, что от него осталось. Жалкий древесный обломок, причем такой, что в случае чего им даже как колом не воспользуешься. Сам же клуб, когда в глазах все перестало рябить и танцевать джигу, стал выглядеть как лавка Бромбурда. Не в лучшие ее времена, разумеется. Какие-то обломки, куски цемента и стен, валявшиеся далеко не в художественной композиции. Искрящие провода, змеями свисавшие даже из тех мест, где их, по идее, не должно быть. Вода, постепенно затапливавшая пол. Отлично. Облегченно выдохнул Дом. В жизни, как и в шахматной партии, можно было победить несколькими способами. Сегодня Дом преследовал несколько целей. На первом месте стояло остановить запасной план неизвестной ему организации, которая, видимо, тесно сотрудничает с демонами. На втором месте выведать у этого самого демона все, что только можно. Если второму сбыться было не суждено, то первому. Алекс смотрел на свою правую ногу. Наверное, у него был шок, и именно поэтому он не ощущал боли. Кровь текла на пол, смешиваясь с мутной ржавой водой. На его правой ноге лежал разломанный надвое саркофаг. Крышка съехала с его ребер и приземлилась всего нескольких сантиметров от головы Дума. Иначе бы он действительно оказался в тесной компании с тенями в их первозданном виде. Из саркофага высовывалась рука, покрытая черными бинтами. «Не сегодня, Джазабхатеп». Алекс плюнул кровью и, кажется, зубами. «Придется тебе еще немного полежать в забытье». Алекс попытался было выдернуть ногу из завала, но, учитывая хрустящий чавкающий звук, вовремя прекратил свои попытки. Может, из-за яда морфера, может, из-за шока он не чувствовал боли. Но, учитывая внешний вид и аудиосопровождение, сбылись предсказания эльфа-целителя, и Алекс мог потерять конечность. Разумеется, ему этого не очень хотелось. Поэтому, оставив попытки освободиться, он опустился в грязную воду и, кашляя, закричал. «Грибовский, где ты там?» В ответ ему тишина, разбавленная звуками падающего бетона, обрушивающимися конструкциями, щелканием электричества и где-то на заднем фоне воем сирен. Вот умел Чунцук подвалить на кипиш в самый последний момент, тогда, когда помощь уже не требовалась. «Грибов...» «Теперь мне ясен интерес лорда Балтаила», прозвучало из-за саркофага. Алекс принял полусидячее положение и высунулся из-за бортика. Легко отодвигая в сторону многотонные обломки, к нему, прямо на ходу регенерируя пострадавшую плоть, неспешно двигался демон. Его хвост все так же крепко сжимал аутентичную копию книги мертвых. Проклятие. Глупо было предполагать, что шальной залп адамантиевых осколков сможет повредить ядро демона 4-й сотни легионов. А именно это и требовалось для того, чтобы отправить тварь обратно за врата. «А ты живучий, да?» — усмехнулся Алекс. «Могу то же самое сказать о тебе». Той же усмешкой ответил демон. Если верить классификации Джазабхатепа, чья рука так неприятно свешивалась над Алексом, впоследствии уточненной Соломоном, то демоны, начиная с 3-й сотни легионов, обладали интеллектом, ничем не уступающим человеческому. «Ну, можешь проваливать», — улыбнулся Дум. «Так и быть, вопросы тебе задам потом». Демон, не замедляя шага, продолжая наращивать плоть вокруг костяного каркаса, неуклонно двигался в сторону Алекса. «Эй, смысл тебе здесь задерживаться?» Сердце Алекса билось все быстрее. «Даже ты не справишься со всеми теми артефактами, что сюда подтащит гвардия. Тем более саркофаг разбит. Магия смерти и ритуал испорчены. Вернуть к жизни Джазабхатепа у тебя не получится. Миссия, так сказать, провалена». «Все верно, человек». Демон наступил на саркофаг, и Алекс, наконец, почувствовал всю палитру ощущений. Он закричал от такой боли, что еще никогда прежде не испытывал. «Скажу Балтаилу, что ты умер во время взрыва». Демон занес свои когти. Алекс увидел в их отблеске свое отражение, и, не успев подумать о том, что его план все же оказался не идеален, уже ждал последней вспышки боли. Но нет. «Не так быстро!» Держась за окровавленный бок, вся в порезах, со всклоченными волосами, из-под полуразрушенной лестницы вышла Ухара. Вокруг ее левой руки пылало синее свечение. Из грязной воды выстреливали жгуты ожившей влаги. Чистые, как слеза младенца, они окутывали демона. Спутывали его почти так же прочно, как недавно цепи, созданные Алексом. Чистая природная стихия, магия, сравнимая по силе и древности с хаосом и порядком. «Дитё Дану!» Демон, потеряв всякий интерес к Алексу, развернулся и направился к капитану. Он ушел медленно. С каждым шагом ему приходилось срывать с себя водяные лианы, которые пожирали его плоть. Но та восстанавливалась быстрее, чем ее уничтожала магия Фейри. «За сотни веков я успел забыть, как сладка ваша кровь и магия. Пожалуй, перед отбытием я порадую себя твоей смертью». Ухара отняла руку от раны. Кровь полилась ровным потоком, как из разбитой бутылки вина. Используя обе руки, Фейри удвоила количество водяных лиан, но раненая, уставшая и измотанная, она не могла ничего противопоставить демону. Демону, который даже своей магии еще не использовал, лишь чистое физическое превосходство. Если бы хоть и на мгновение эта тварь восприняла их всерьез. «Когда я вернусь сюда, первым делом устрою пир на вашей земле». Демон облизнулся. Разорвав очередные водяные лианы, он навис над Ахарой. Он схватил ее за шею основанием своих пальцев и легко оторвал от земли. Распахнув пасть, он высунул язык и провел им по лицу девушки. Он действительно воспринимал ее исключительно как пищу. Алекс смотрел прямо перед собой. Там демон собирался пожрать ненавистную ему отродью богини Дану. Одну из тех, кто... «Проклятие! Завтра я об этом уже пожалею», — подумал Дум. Он с трудом произнес: «Эй, придурок!» Демон, услышав родную речь, обернулся. Он увидел, как в воде барахтался странный маг, к которому питал необычный интерес лорд Балтаил. Вместо правой ноги у паренька забавно дергалась окровавленная культя. А еще в руке он держал то, что называлось пистолетом. «Уилсон-младший в деле, сука!» Сквозь боль и туман процедил Алекс. С грохотом пуля покинула ствол. Перед ней, пробивая крышу и поднимаясь до самого неба, возник торнадо из огня хаоса, но адамантиевой начинке было плевать. Она прошла через него, как сквозь молоко, а затем ударила прямо в грудь опешившему демону. 2-0 в мою пользу», — процедил Алекс. Демон, отпустив Ухару, посмотрел себе на грудь. Там, вокруг раны, постепенно разлагалась плоть. Его ране виднелась треснувшая белая кость, немного напоминающая драгоценный камень. Тварь взревела и потянулась в сторону Алекса, но уже через мгновение лопнула взрывом горячей плазмы. Алекс, рухнув в воду, протянула: «А ведь неплохая фраза. Надо будет Грибовскому рассказать».